ЦК партии направил на Украину Дзержинского с большой группой сотрудников ВЧК. Понимая, насколько важно именно сейчас поднять боевой дух красноармейцев, укрепить всю политическую работу в армии, по своей инициативе отправляется на фронт и Луначарский. Уместно привести выдержку из письма, которое нарком просвещения послал Ленину незадолго до поездки в Конармию. «Вы знаете, что я еду по собственному желанию в агитационную поездку по Западному фронту», — писал Анатолий Васильевич. ЦК одобрил это. «Не знаю, довольны ли вы. По крайней мере, есть такие, которые сильно ругают меня, что я покидаю в такой момент наш здешний фронт наркомпроса, на котором неблагополучно». О своей жене Анатолий Васильевич писал следующее. «Мы проследуем на юг к морю в Николаев, Херсон и Одессу. Оттуда мы возвращаемся в Елисаветград, где у нас будет очень важная задача — правильно поставить агитацию в нашей центральной войсковой части, в конном корпусе Буденного». На месте Луначарский сразу же включился в работу. Ему хотелось знать, как и чем живут бойцы армии, какое у них настроение, что их волнует. А когда Буденный сказал ему, что плохи дела со снабжением, Луначарский решительно заявил, что доложит об этом Ленину. Сейчас же, немедленно, в тот же день, 16 мая, из поезда командарма он послал телеграмму предсовнаркома Ленину и предвоенсовета республики, в котором, в частности, писал: «Считаю делом первоклассной важности в военном и политическом отношении ускорить всемерно дело снабжения, особенно обмундирования. Это сейчас необыкновенно важно». Телеграмма поступила в Реввоенсовет в тот же день, 16 мая. Сбоку написано: «По резолюции исполнено 17.5». Первая конная получила тогда 10 тысяч пар белья, 2 эшелона овса, 1400 шашек и 1400 винтовок для 14-й кавдивизии. Луначарский побывал во многих полках. Он благодарил бойцов и командиров за великую преданность делу революции. «Семен Михайлович, подарите мне коня», — неожиданно попросил он. «Коня?» — Буденный пожал плечами. «Пожалуйста. Только как его переправить в Москву?» Луначарский засмеялся. «Я шучу, Семен Михайлович. А вообще-то надо бы мне иметь какой-нибудь сувенир». «Есть такой сувенир. Одну минуту». Буденный сходил в дом, где размещался штаб армии, и тут же вернулся. «Вот он. Это была подкова». «Чудесно!» — воскликнул Луначарский. «Я буду хранить ее как символ нашей дружбы». «Семен Михайлович, а вы книги читаете?» — неожиданно спросил Луначарский. Буденный растерялся, поначалу не знал, что ответить, но тут же вспомнил, что есть у него одна книга, старая, местами листы порванные, зачитанные до дыр, но он бережет ее так, как бережет солдат в бою последний патрон. Командарм попросил своего адъютанта принести ему полевую сумку, и когда тот принес, вынул из нее книгу, обернутую старой газетой, и протянул Луначарскому, тихо сказав: «Вот она, моя желанная». Это был томик стихов. На лице наркома застыло недоумение. Только и спросил: «Пушкин?» «Да, стихи». Буденный повеселел, заметив, что книга заинтересовала Луначарского. Когда в январе Конармия освободила Ростов, в гостинице «Палас» белогвардейские офицеры оставили много книг. Я взял томик стихов Пушкина. Читать его легко и за душу берет. Я даже распорядился, чтобы в каждой бригаде самодеятельные артисты прочли стихи бойцам. Про нашу Россию Пушкин хорошо пишет, про отечество, про любовь и совесть человека. Глаза у Луначарского заблестели. «Пушкин! Да кто же не любит его? Пушкин был русским Адамом. Да-да, Адамом. Что сделали Виталий Данте и Петрарка? Во Франции великаны 17 века, в Германии Лессинг, Шиллер, Гёте. Что сделал для нашего народа Пушкин? Знать Пушкина надо, ох, как надо, дорогой Семен Михайлович. Надо читать его непрестанно, потому что он дает нам богатейшее знание сил русского народа. Я бы назвал Пушкина бесстрашным, ведь его чудесный, пламенный гений расцвел в суровой, почти ночной России.